Глава 66. Кафе, продуктовый магазин и бензоколонка всегда ярко освещены, поэтому они рассчитывали увидеть сияние за милю до того, как они там окажутся. Однако получилось так, что они едва не проехали мимо Макдоналдса, прежде чем его заметили. Кафе уже закрылось на ночь, как и продовольственный магазин Лейси и бензоколонка Тексако. Ричард надеялся, что о них не сообщают щиты объявлений на автостраде, иначе это классический ложный съезд. Бензоколонка выглядела точно корабль-призрак. Свет нигде не горел, только впереди виднелись необычные очертания, сливавшиеся друг с другом. Продуктовый магазин представлял собой мрачную серую массу величиной с холм прямоугольной формы. Без ярких неоновых красно-желтых огней Макдоналдс превратился в треугольную конструкцию, выделявшуюся на фоне неба. С тем же успехом он мог оказаться дешевым офисом, который сдается в аренду, а сейчас закрылся на ночь. «Я слышала, как менеджер кричал, что пора закрываться и начинать уборку», — сказала Соренсен. «Видимо, они уже давно разошлись по домам». «Ну и где пункт Б?» — спросил Ричард. Джулия снова положила рядом два телефона, потом настроила их относительно автострады и соотнесла масштабы. «Если сайт продовольственного магазина нанесен точно, — со вздохом сказала она, — то пункт Б должен находиться примерно в миле на северо-запад от нашего нынешнего положения». «Значит, где-то в полях, — сказал Ричард. «Это ферма, — сказала Дельфуэнса, — так я и знала». Они оставили машину на парковке возле входа в Лейси и обошли здание сзади, решив произвести первую разведку и сделать предварительные наблюдения. Немедленная атака была бы слишком высокой ставкой на верность расположения сайта Лейси, не говоря уже о том, что символ, обозначавший продуктовый магазин, имел размер на карте в милю длиной. На навигаторе машины Бейла Ричард видел, что шоссе 65 идет строго с севера на юг. Поэтому он встал вдоль него и принялся смотреть в ту сторону, куда они ехали. Затем повернулся на 45 градусов влево и указал рукой: «Вот северо-запад. Что вы видите?» Они пришли к единодушному мнению, что ответ однозначен, не слишком много. Однако в других направлениях видно было еще меньше. Каким-то непостижимым образом темнота на западе и севере казалась более плотной, как если бы в северо-западном квадранте действительно что-то находилось, невидимое, но существующее. Они напрягали глаза и расслаблялись, отводили взгляд в сторону, чтобы использовать периферическое зрение. Ничего. И все же у всех троих возникло ощущение, что на северо-востоке что-то есть. «А ты можешь воспользоваться картами Google?» — спросил Ричард. «Здесь обслуживание сотовых телефонов не на самом высоком уровне», — ответила Соренсен. Поэтому они вернулись в машину, и Джек занялся навигатором Бейла. Он все укрупнял и укрупнял изображение, пока на мониторе не появилось переплетение мелких дорог. Затем он переместил их нынешнее местоположение в правую часть экрана. Справа пространство за Лейси ограничивало шоссе 65, а слева узкая дорога, которая шла параллельно шоссе, сверху и снизу находились двухполосные дороги, идущие с востока на запад. Получилась пустая коробочка, близкая по форме к прямоугольнику. Точнее, она представляла собой параллелограмм, потому что дороги сверху и снизу располагались под углом вниз. Не такая уж большая пустая коробочка, но и не маленькая. Ее точные размеры были трудно определить, глядя на монитор навигатора, но сторона составляла не меньше мили, а максимальный размер не превышал 2 мили на 2. «Площадь участка, — сказал Ричард, — составляет от 640 до 2560 акров. Слишком большая для одной фермы. В Соединенных Штатах имеется более 2 миллионов частных ферм, занимающих почти 1 миллиард акров, так что средний размер фермы составляет примерно 500 акров. Статистика. Мы считаем ее полезной». «Ну, средняя величина — это весьма приблизительное понятие, не так ли? Если несколько семей обрабатывают 5 или 10 акров, то кто-то занимает 2500. Ну, возможно, домашний скот. Или кукуруза в промышленных количествах. Домашний скот. Я видел следы копыт. Ты полагаешь, что это одна ферма? Там их не больше пяти, сказал Ричард. Мы довольно быстро сможем проверить. Зазвонил телефон Дель Фуэнсо, ее тайный телефон из Библии. Он был установлен на вибрацию, но Ричард не считал его беззвучным. Всякий раз, когда телефон начинал вибрировать, он гудел, как сверло дантиста. Дель Фуэнсо ответила на звонок, слушала долгую минуту, затем попрощалась и завершила разговор. «Мой босс», — сказала она, — «у него новый фактор для моей теории. Его интересует, относится ли он к делу». «К какой теории?» — спросил Ричард. «Я сказала, что работаю над одной теорией, и для ее проверки мне необходимы спутниковые данные. Но подробности я пока не могу ему сообщить». «И какой же новый фактор?» «Люди из Госдепа напрочь отрицают, что труп на насосной станции имеет к ним какое-то отношение. Они говорят, что это совершенно посторонний человек. Он никак не связан с консульством и не работает на правительство. Совершенно однозначно затыкают уши и бла-бла-бла. Но с него снимали отпечатки пальцев. Он теперь в системе. Вполне объяснимая ошибка. Эксперты всегда спешат, когда работают в полевых условиях». «Чепуха. Мои люди знают свое дело», — возразила Соренсен. «Я в этом не сомневаюсь. И что же? Ну, возможно, Госдеп хочет поиграть в свои грязные игры». Ричард кивнул. «Почему бы им не поместить объявление в газету? Теперь они всех убедили, что этот парень работал в ЦРУ». «Может быть, нас они и убедили. Но мы это знали и раньше. Зато весь остальной мир теперь может спать спокойно». Или они пытаются соблюсти законность? Так они могут отрицать, что работают на территории США. Всем известно, что они действуют на нашей территории. Они давно перестали это скрывать. Ну, тогда становится очевидным еще кое-что. Убитый не просто работал на ЦРУ. Он был продажным. Ни о каком прикрытии не может быть и речи. Он являлся вражеским агентом. Зачем еще отрицать его принадлежность к организации? Вы думаете, что глава отдела ЦРУ мог оказаться двойным агентом? К таким вещам они относятся с большим вниманием. А тройной агент — это уже настоящий вызов. Мне совсем не нравится мысль о том, что агент ЦРУ может общаться с Вадя. Но этого не случилось, — заметил Ричард. Ваш парень сразу нанес ему удар ножом. Все указывает на то, что они уже встречались раньше, хотя бы в течение нескольких минут. Мне представляется, они шли к бункеру втроем. Сложилось впечатление, что один из них поспешил в бункер, а двое других побежали за ним. «Может быть», — сказал Ричард. «Значит, они разговаривали». «Может быть. Я хочу знать, о чем». «Мы спросим у Макуина, когда его найдем». «Расскажи ответ на твою игру в слова, в которой нужно говорить целую минуту, не используя букву «А». «Ты хочешь запомнить меня именно таким?» «Я смогу выиграть парочку споров в баре». «Это была игра с Аланом Кингом». «Я слышала». «Позднее», — сказал Ричард, — «когда мы найдем Макуина, он захочет послушать». «Он спал. Я сомневаюсь, что он когда-нибудь спит». «Так сколько там было акров?» «Акры не имеют значения. Речь о строениях. Мы узнаем, когда их увидим». И они узнали ровно через 10 минут, когда прошли пешком 600 ярдов.